Исчез румянец, исчезла пухлость щек. Изменилось выражение глаз. Она находила в нем что-то страдальческое, замкнутое, закрытое. Что-то такое, что известно только ему и о чем не говорят. Никому. У него изменился голос. Он почти не улыбался, и в движениях его рук, в походке, появилось что-то взрослое, мужское. Узнав о смерти бабушки, он не заплакал и ничего не сказал, только плотно сжал губы. Ей предстояло сообщить ему о ребенке, которого она ждала, и впервые в жизни она почувствовала перед ним страх. Она совершенно не представляла, как он к этому отнесется. И когда на следующий день после его приезда они возвращались с кладбища, и Наташа, собравшись с духом, сказала ему: «Сережа, я должна тебе сообщить одну важную вещь», и добавила, робко взглянув ему в глаза: «У меня будет ребенок?» Он нахмурился и спросил: «От Виктора?» Наташа растерялась: «Нет». «Почему от Виктора?» «Нет», — обрадовался Сережа. «Правда нет?» «Конечно нет». «И ты не собираешься за него замуж?» «Вовсе нет. С чего ты взял?» «Я вообще не собираюсь замуж». «Классно! А то я уж подумал, что... Мам, это хорошо, что будет ребенок, правда? Ведь мы остались вдвоем, а теперь нас опять будет трое. Ты не волнуйся, я сам буду его отцом». Еще через два дня Виктор отвез Лену и Наташу с Сережей к Лениным родителям, у которых был крошечный домик в Тверской области, в 200 километрах от Москвы. Старики проводили лето вдвоем и целыми днями копались в огороде, что вызывало страшное негодование их единственной дочери. «Боже мой, вместо того, чтобы жить в свое удовольствие, дышать воздухом и купаться, недалеко от дома действительно был довольно большой и чистый водоем, они торчат в этом огороде кверху задницами, как будто эту дурацкую морковь нельзя купить на рынке». Старики на ее брюзжание, к счастью, внимания не обращали, и все с удовольствием поглощали приготовленные Лениной матерью Лидией Михайловной роскошные салаты из выращенных на собственных грядках овощей. Сережу поили парным молоком, за которым ходили к тете Дусе, жившей на другом конце деревни. Сереже нравилось смотреть, как она, подоив корову, широкой пенящейся струей переливает молоко через марлю в другое ведро. Руки у нее были коричневые от загара, с синими прожилками и узловатыми суставами от тяжелой работы. Она же продавала им яйца, творог и сметану. С утра Наташа с Сережей принимали посильное участие в прополке грядок, а потом уходили на целый день на пруд, чтобы не мешаться. А иногда, если удавалось встать пораньше, все вместе с Леной и стариками ходили в дальний лес километров в 6 за грибами. Несмотря на довольно сухое лето, грибов было много, и, вернувшись домой, Наташа устраивалась на маленькой скамейке перед домом и счищала Сережным перочинным ножом с липких шляпок сосновые иголки.